Часть вторая. В плену. Я очнулась со страшной головной болью. Некоторое время я лежала, не торопясь открывать глаза и чувствуя, как в висках пульсирует кровь. Одно радовало – это доказывало, что я еще жива. По всей видимости, мерзавца, напавшего на меня, спугнули, и он не довел задуманное до печального финала. И, успокоенная этим предположением, я рискнула бросить вокруг себя быстрый взгляд. Эта попытка, впрочем, окончилась сокрушительным провалом. На какой-то жуткий миг мне показалось, что голова сейчас взорвется от боли, в глазнице словно вонзили раскаленные спицы, которые медленно поворачивались, пытаясь доставить мне как можно больше страданий. И я тихонечко застонала, как никогда ранее, жалея себя. «Вам плохо?» Вдруг с искренней тревогой спросили у меня. Этот голос был слишком хорошо знаком мне. «Грабитель! Тот самый негодяй, который подстерег меня на пустынной дороге и пытался задушить! Почему-то я совершенно не сомневалась, что он собирался убить меня, а затем бросить мое бездыханное тело в придорожные кусты, видимо, испугавшись, что иначе я сумею опознать его. А теперь выходит, что у него имеются на меня совсем иные планы, и сейчас я нахожусь в его полной власти. Ох, даже не хочется думать, для чего я ему понадобилась». «Не шевелитесь», — продолжил тем временем похититель, и что-то божественно холодное и влажное опустилось на мой пылающий лоб. «Скоро все неприятные ощущения пройдут. Потерпите немного». Я едва не замычала от блаженства, почувствовав, как стальной обруч боли, туго сжавшийся вокруг моей головы, начал медленно ослабевать. Но просто лежать и ждать не весь чего было выше моих сил. И я опять рискнула открыть глаза. На сей раз все прошло не в пример лучше. Конечно, на какой-то миг я опять ощутила усиление головокружения и тошноты, но больше мне не казалось, что неведомый садист пытается выдавить голыми руками мои глаза. В комнате, где я находилась, было темно, и лишь на прикроватном столике теплилось оранжевое пламя одинокой свечи. Но даже от этого скудного света мои глаза заслезились. Я несколько раз моргнула, стараясь как можно быстрее привыкнуть к этому, и с нескрываемой опаской уставилась на мужчину, который сидел подле меня. Тот, заметив, что я смотрю на него со знакомой доброжелательностью, подмигнул мне и убрал с моего лба уже нагревшуюся тряпку. Нет, ну надо же, какой лицемер! Чуть не убил меня, а улыбается так, будто ничего и не случилось. «Что вам надо от меня?» — сухо спросила я. — Где я? Зачем вы меня похитили? — Стоп, стоп, стоп! — оборвал поток моих вопросов негодяй и шутливо вскинул руки вверх, будто сдаваясь. — Не торопитесь, мисс Беата. У нас будет еще много времени, чтобы все обсудить. Вы себя еще плохо чувствуете. Давайте немного отложим разговор. — Заметьте, я себя плохо чувствую, исключительно по вашей вине, ледяным тоном отрезала я. Поэтому не юлите и выкладывайте все как есть. Мерзавец вдруг негромко рассмеялся. Я обиженно насупилась, не понимая причин внезапного и, мягко говоря, неуместного веселья. И что такого смешного я сказала? Простите, извинился парень, заметив, что я угрюмо смотрю на него. Простите, мисс, мою реакцию. Но вы так смешно сдвинули брови, когда приказывали мне все рассказать вам, будто старались напугать меня. Я досадливо поморщилась, уловив в его словах резонный упрек. Мол, не слишком ли ты много себе позволяешь, дорогуша? Тебя похитили, а ты тут распоряжаться вздумала. Для начала позвольте представиться. Продолжил молодой человек, все еще храня в уголках губ озорную усмешку. «Меня зовут Нико». «Хотела бы я сказать, что мне приятно слышать ваше имя», — огрызнулась я. «Но, увы, это не так». «Волею случая вы оказались в моей скромной обители», — продолжил Нико, сделав вид, будто не услышал моей дерзости. «Надеюсь, вам у меня понравится». «Да что вам от меня надо?» Не выдержав, воскликнула я в полный голос. Приподнялась было, намереваясь соскочить с кровати, но тут же с приглушенным возгласом рухнула обратно на подушке. От необдуманного резкого движения у меня перед глазами все опасно потемнело в преддверии скорого обморока, а в висках вновь застучал молот боли. «Пожалуй, я пойду». С этими словами Нико встал и отвесил мне глубокий поклон. «Как вижу, мое присутствие заставляет вас нервничать и волноваться, а вам необходим покой. Поговорим позже». После чего опять поклонился и отправился к двери. «Стойте!» – заполошно закричала я в его спину. «Немедленно остановитесь! Не смейте уходить, не объяснившись!» До меня донесся сдавленный смешок Нико. Я не могла видеть его лица, но не сомневалась, что сейчас он смеется, позабавленный моими криками. «Ах вы!» Я замялась, пытаясь подобрать как можно более обидное определение этому гаду и, не слушая слабый шепоток разума, убеждающий меня не оскорблять похитителя, а то вдруг рассердится и решит отыграться, в плену охватившего меня гнева запустила подушкой ему в спину. Пустое. Мгновением ранее Нико скрылся за дверью, о которую и ударился мой своеобразный метательный снаряд. В этот момент я так ненавидела этого наглеца, что готова была рвануть за ним, догнать и надавать пощечин. Да что там, я даже попробовала встать. Правда, почти сразу была вынуждена сесть обратно, а затем и вовсе легла, уткнувшись лбом в простынь и мелко дыша при этом, словно жестоко побитая собака. Благо, что хоть не заскулила. Достаточно скоро боль улеглась до таких пределов, что ее можно было терпеть. Я повернулась на спину и невидяще уставилась в потолок. Интересно, а почему я себя так плохо чувствую? Как будто меня не душили, а огрели чем-то тяжелым по голове. И аккуратно пощупала затылок, проверяя это предположение. На первый взгляд все было нормально. Я не нашла ни шишки, ни ссадины, ни прочих доказательств того, что удар по голове действительно имел место быть. Оставалось еще одно объяснение произошедшему. Магия. Нико мог оглушить меня каким-нибудь заклинанием. Я скептически поморщилась. Да ну, чушь какая-то. Если Нико маг, то с какой стати ему участвовать в ограблении моей лавки? Люди, которым подвластно искусство невидимого, обычно без проблем находят законные способы применения своего дара и совершенно не нуждаются в деньгах. А еще мне никогда не давала покоя странная манера его передвижения. Никогда прежде я не встречала людей, которые умели бы буквально растворяться в воздухе с тем, чтобы через миг возникнуть у тебя за спиной. Естественно, долго на кровати я не улежала. Да и как тут отдыхать, когда вокруг такие дела происходят? Если меня похитили, то бежать надо прямо сейчас. Нико наверняка считает, что я еще долго проваляюсь без движения, опасаясь лишний раз голову от подушки оторвать. Значит, лучшего момента для осуществления моего дерзкого замысла трудно придумать. Решив так, я смело спустила ноги с кровати, стиснув зубы, перетерпела приступ дурноты, накативший на меня после этого. Боль глухо заворочилась в затылке, но больше не ослепляла, находясь в пределах терпимого. Несколько раз глубоко вздохнув, словно перед нырком в ледяную воду, я встала. До побелевших костяшек вцепилась в высокое изголовье кровати, ожидая, когда перед глазами перестанут мельтешить темные мурашки. А затем осторожно двинулась к двери, напряженно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Будет весьма обидно, если на пути к свободе я потеряю сознание. Наверняка Нико славно повеселится, обнаружив мое бесчувственное тело где-нибудь в коридоре. Однако пока все шло наилучшим образом. Я даже забыла о головной боли, когда обнаружила, что дверь не заперта. Вот везение так везение! Нико точно подумал, что я не буду геройствовать, а выполню его распоряжение и покорно улягусь спать. Ну что ж, оно и к лучшему. Сердце испуганно колотилось где-то в горле, а я выскользнула прочь из комнаты. На какой-то жуткий миг показалось, что здесь притаился Нико, который наверняка жестоко накажет меня за своеволие. Но нет, вокруг было тихо. Через окно в дальнем конце коридора виднелось пламенеющее всеми оттенками красного небо. Я нахмурилась, пытаясь сориентироваться во времени. Я покинула дом Лоренса утром, когда солнце уже встало. Неужели сейчас закат? Но тогда получается, что я была без сознания целый день. Как долго? Интересно, мое исчезновение уже заметили? Невольно подумала я. Или Дрейк с Рочером решили, что я весело провожу время в компании с Лоренсом, взяв незапланированный выходной в лавке. Затем я вспомнила о Дике. Сегодня я должна была встретиться с ним, чтобы сделать новый крупный заказ. Ох, он наверняка в бешенстве от моего отсутствия. Теперь и думать нечего о скидке. Дик стрясет с меня полную цену вплоть до последнего медика. Подумав так, я яростно затрясла головой. Какие мелочи меня сейчас волнуют. Да плевать на лавку, надо собственную жизнь спасать. Кто знает, для каких мрачных и гнусных целей меня похитил этот самый Нико. Я, крадучись, двинулась к окну, полагая, что таким образом выйду к лестнице. Чтобы идти как можно тише, я скинула туфли и понесла их в руках. А что, какое-никакое оружие? Если что, запущу ими в Нико, авось и попаду. Как и следовало ожидать, лестница была именно там, где я и предполагала. Она шла как наверх, так и вниз, и я задумчиво почесала переносицу. Ого! Как-то не похоже это место на жалкую лачугу человека, вынужденного зарабатывать себе на жизнь разбоем и грабежами. Что скрывать очевидное, даже мой дом намного уступал в размерах всему жилищу. Выходит, Нико не прогадал, когда выбирал себе ремесло. Продолжая недоумевать все сильнее и сильнее, я, перескакивая сразу через несколько ступенек, помчалась вниз и вдруг оказалась в огромном холле, видимо, играющем роль прихожей. Тут мое изумление достигло своих пределов, поскольку роскошью это место ничуть не уступало особняку Лоренса. На полу пушистый ковер благородного золотистого оттенка с таким густым и длинным ворсом, что мои босые ноги утонули в нем до щиколоток. Через полуарку я видела гостиную, стены которой украшали многочисленные портреты незнакомых мне людей, выполненные в одной манере. Губы сурово сдвинуты, высокие аристократические лбы нахмурены, одежда поражает благородством украшений. Ничего не понимаю. Такое чувство, будто я оказалась в доме какого-нибудь придворного. Или же Нико залез в чужое жилище, воспользовавшись долгим отсутствием хозяев. Но где в таком случае слуги, призванные следить за порядком или при отъезде господ? Ничего не понимаю, тихо произнесла я и тут же осеклась, осознав, что повторяю недавнюю мысль. Впрочем, над всеми загадками надлежало подумать позже, когда я счастливо выберусь из этой передряги. Сейчас передо мной стояла одна цель – улепетывать отсюда подальше, бежать быстрее перепуганного зайца. Мое внимание привлекла массивная дверь, по всей видимости, ведущая наружу. Я оглядела пустынный холл, кинула еще один недоумевающий взгляд на картины, висящие в гостиной, и нерешительно двинулась к ней, продолжая сжимать в потных от волнения ладонях свои туфли. «Не желаете вина?» Я вполголоса выругалась и обернулась, выискивая взглядом Нико. Правда, его голос прозвучал как-то странно, слишком хрипло, будто за время нашей краткой разлуки парень умудрился серьезно простудиться. За моей спиной никого не было. Только хрустальная люстра над моей головой чуть слышно звякнула, будто потревоженная сквозняком. Я с явным облегчением перевела дыхание. Ну надо же. Видимо, приключения двух последних дней оказались слишком сильным для меня потрясением. Вот уж и голоса всякие чудиться начали. Усмехнувшись своей ошибке и испугу, я опять повернулась к вожделенной двери. Но не успела сделать к ней и шага, как опять услышала чье-то осторожное покашливание. «Так, что насчет вина?» — повторил таинственный некто свой вопрос. Я так стремительно развернулась, что едва не потеряла равновесие. Опасно пошатнулась, затем попятилась, не сводя напряженного взгляда от пустого холла. Ничего не понимаю. В который раз за сегодня я это говорю? «Посмотрите в зеркало», — любезно попросил меня загадочный невидимка. «Так и увидите меня». В зеркало? Что за бред? Но мои глаза против воли устремились в указанном направлении. Зеркало в массивной дорогой оправе стояло чуть поотдаль от двери, установленное таким образом, чтобы в нем отражался весь холл. Я увидела себя, бледную от переживаний и с растрепанными волосами, а рядом со мной стоял высокий седовласый мужчина в черном строгом фраке дворецкого. Наши взгляды в отражении встретились, и незнакомец приветливо улыбнулся мне. Я приложила ладонь ко рту, сдерживая испуганный вскрик. Посмотрела на то место, где в отражении стоял мужчина. Естественно, никого не увидела. Не веря своим глазам, протянула вперед руку, даже не пытаясь сдержать предательскую дрожь, и при этом внимательно следя за происходящим в зеркале. Когда мои пальцы почти коснулись незнакомца, я резко одернула руку. Воздух словно превратился в скользкий, очень холодный кисель. Сказать, что это было неприятно, значит, не сказать ничего. «Богиня-мать!» — потрясенно прошептала я, осознав, что рядом со мной находится самый настоящий призрак. «А вы смелая девушка!» Он неожиданно сделал мне комплимент. И стали кричать, падать в обморок, как некоторые гости до вас. Вот как? Мои брови сами собой полезли вверх. Это что ж получается? Я далеко не первая, кто против воли угодил в дом Нико. Но тогда мне даже страшно представить, что случилось с моими предшественницами. Скорее всего, они нашли свой последний приют в общей могиле на заднем дворе этого зловещего особняка. «Пойдемте в гостиную», — между тем продолжил призрак. «Там я с удовольствием предложу вам вина и закусок». «Спасибо», — запинаясь, с трудом выдавила я и принялась осторожно отступать в сторону входной двери. «Но я не голодна, и вообще мне пора идти, поэтому...» К моему удивлению, никаких возражений не последовало. В отражении зеркала я видела, что призрак никуда не исчез. Он просто стоял и с язвительной ухмылкой наблюдал за моим передвижением. Хм, и почему у него на лице написан такой нескрываемый сарказм, будто он предвкушает то, что последует дальше? Но додумать эту мысль я не успела, потому что как раз достигла вожделенной цели. Уперлась спиной в дверь и принялась слепо шарить за собой рукой, пытаясь нащупать ручку. К моему удивлению, это мне удалось без особых проблем. Более того, дверь была не заперта. Она любезно распахнулась передо мной. «Всего доброго!» На всякий случай попрощалась я с призраком, которого теперь не видела, потому что зеркало оказалось вне поля моего зрения. Развернулась, намереваясь бежать как можно быстрее из этого странного места, и уткнулась носом прямо в грудь Нико. «Решили прогуляться?» — насмешливо поинтересовался он, в упор разглядывая меня. «Угу», — буркнула я, пятясь теперь уже от двери. «Неужели так быстро передумали?» — нарочито удивился Нико, продолжая весело улыбаться. «По-моему, он самым наглым образом издевается надо мной. Прекрасно ведь понимает, гад этакий, что мое единственное желание как можно быстрее избавиться от его навязанного общества. А нет, продолжает упорно играть роль заботливого и доброго хозяина, словно не осознавая, что спектакль уже начинает походить на дурной фарс. Ну все, хватит! Я внезапно остановилась, почувствовав прилив ярости, от которой даже щеки зарумянились. «Надоело, право слово! Немедленно отпустите меня!» И дрожащими от злости руками принялась надевать на себя туфли. Благо, это не заняло у меня много времени. «Ну, я вас и не держу», — возразил Нико, после чего сделал шаг в сторону и обронил напоследок. Если вы желаете уйти, то прошу. Конечно, я бы рекомендовал вам не торопиться и хотя бы плотно перекусить перед дорогой. Но неволить вас не собираюсь. Такого поворота я не ожидала. Бросила взгляд в зеркало, намереваясь увидеть реакцию призрака, но он куда-то исчез, видимо, отправившись по своим очень важным потусторонним делам. «Вы действительно меня отпустите?» На всякий случай переспросила я, внимательно глядя на Нико. Не мелькнет ли на его лице издевательская усмешка? «Прошу». Он кивком указал на распахнутую настежь дверь и почтительно склонил голову, показывая тем самым, что не имеет ничего против моего ухода. Недоумевая все сильнее и сильнее, я с опаской сделала несколько шагов ему навстречу, готовая к любой пакости. Наверное, я бы даже не удивилась, если бы Нико вдруг зарычал зверским голосом и схватил меня. Но он наблюдал за мной все с той же безумно раздражающей, доброжелательной улыбкой, не пытаясь помешать мне. Более того, даже скрестил на груди руки, словно хотел таким образом продемонстрировать, что не намерен причинить мне каким-либо образом вред. Не сводя с него настороженного взгляда, я быстро прошмыгнула в дверь и тут же остановилась, чувствуя, как мой рот сам собой открывается от изумления. Я полагала, что по-прежнему нахожусь в Бристаре, возможно, в его пригороде. Но к подобной картине была явно не готова. Всюду, куда только хватало глаз, простирался самый настоящий вечный лес. Дом Нико стоял в окружении седых величественных елей, через кроны которых с величайшим трудом пробивались алые закатные лучи солнца. Чуть поодаль, в просвете между деревьями, я увидела распахнутые настежь кованые ворота, по обеим сторонам от которых стояли мраморные статуи крылатых посланников богов, выполненные с удивительным изяществом и мастерством. Увы, стоило признать, что в настоящее время эти произведения искусства находились в крайне плачевном состоянии. Крылья обломаны, мечи, должные представлять карающее орудие небес, более напоминали какие-то ржавые железяки. Некогда высокий, надежный каменный забор в некоторых местах обвалился, и за ним простирался все тот же глухой лес, без малейших признаков близкого жилья. Правда, откуда-то доносился плеск воды. С другой стороны дом вплотную подходит к обрыву, по дну которого течет быстрая речка, скорее сказать, даже ручей. Негромко проговорил Нико, подойдя ближе и встав за моим плечом. — А далеко ли до Бристара? — растерянно спросила я, тут же осеклась, осознав, как наивно и глупо прозвучал мой вопрос. В самом деле, нашла у кого спрашивать. Нико ведь похитил меня, и вряд ли он заинтересован в моем возвращении домой. Миль 20 до южных городских ворот. Все-таки ответил тот. Я развернулась и угрюмо из-под лобья на него уставилась. По-моему, он издевается надо мной. Да обычная лошадь без особых проблем преодолеет это расстояние за пару часов. Беда лишь в том, что я не вижу здесь ни намека на дорогу или даже тропку. Каким образом, хотелось бы мне знать, Нико сумел привести меня сюда? Неужто тащил на руках все эти 20 миль? Скорее всего, он лукавит, и где-то неподалеку все-таки есть деревня, где можно нанять экипаж или же оставить лошадь. По всей видимости, Нико без особых проблем понял причины раздражения и недоверия, отразившиеся на моем лице. Он кашлянул, затем осторожно и очень медленно наклонился ко мне, будто боялся вспугнуть неловким движением, и вкрадчиво проговорил, неотрывно глядя мне в глаза. «Глубоко уважаемая мисс Беата, я еще раз повторяю, что не имею ни малейшего намерения держать вас в своем доме насильно. Если вы более не в силах терпеть мое общество, то я укажу вам примерное направление к Бристару. Если вам повезет, и вы не собьетесь с пути и не заплутаете, то действительно рано или поздно выйдете к городской стене. Но я настойчиво рекомендую вам не делать глупостей. Места здесь глухие и очень неспокойные. Неподалеку имеются, конечно, какие-то крошечные деревеньки. Даже не деревеньки, а так выселки в пару домов. Но молодая красивая девушка, бредущая куда-то без должного сопровождения, может вызвать у проживающих там нехороший интерес. Очень нехороший, я бы даже сказал. Да и дикие звери тут не редкость. Знаете, приятного мало повстречаться с оголодавшим после зимы медведем. Это во-первых. И он замолчал, должно быть, желая, чтобы все сказанное улеглось в моей голове. Я пригорюнилась. Было понятно, что Нико говорит совершенно серьезно и ни капли не угрожает. Да и зачем ему это, если ситуация, в которую я угодила, и без этого хуже некуда? А во-вторых, наконец тоскливо спросила я, мысленно приготовившись к тому, что Нико продолжит перечислять всяческие несчастья, которые вот-вот обрушатся на мою несчастную голову. А во-вторых, неужели вам не хочется узнать, почему я выбрал для грабежа именно вашу лавку? Нико вдруг задорно подмигнул мне, наклонился еще ниже, так что наши лбы почти соприкоснулись, и очень тихо прошептал, будто опасаясь, не подслушивает ли нас кто посторонний. «Мисс Беата, я ведь не за деньгами пришел в вашу лавку, отнюдь не за ними. Они должны были послужить лишь для отвода глаз. Кое-кто из вашего ближнего окружения изрядно потратился, наняв меня для этого дела. Оглядитесь вокруг. Неужели вас не удивляет, что наследник древнего магического рода вдруг подался в грабители с большого тракта? Услышанное настолько поразило меня, что горло перехватил спазм волнения. Я несколько раз немо раскрыла рот, силясь выдавить хоть звук, но потом смирилась со своей временной немотой и вопросительно уставилась во все глаза на Нико. Ну и на кого он намекает? Неужели кто-то из моих друзей или знакомых способен на такую подлость? Да ну, бред какой-то! После окончания академии работа в лавке забирала все мое свободное время, поэтому я растеряла всех приятельниц, приобретенных за годы учебы. Как ни печально осознавать, но в круг моего общения входят только братья и мать. Но я ни за что не поверю, что Дейк или Рочер способны на такую подлость. А что насчет матушки? Подленько вопросил внутренний голос. Насчет нее ты тоже готова поручиться? Я досадливо поморщилась. Способна ли на такой поступок моя мать? Как ни печально осознавать, скорее всего, да. По крайней мере, я бы не удивилась этому. Оказалось, ведь она некогда способна переспать с моим женихом. Но в данном случае я не могу понять, какую выгоду принесло бы ей ограбление. Если не деньги, то что должен был забрать из моей лавки Нико? Я вижу, вы заинтригованы. Нико выпрямился и снисходительно усмехнулся, внимательно наблюдая за моей реакцией на его слова. Ну так как? Не желаете ли задержаться на бокал вина? «Вы умеете убеждать», — проворчала я, кинув последний взгляд в зеленый сумрак леса, после чего развернулась и вновь вступила в холл, решив по доброй воле остаться в этом доме один на один с моим похитителем.